Глава 26. Песня о любви. В гостиной зажгли новые свечи. Теперь огоньки переливались в хрустальных подвесках больших жерандолей и отражались в зеркалах. Орлова поставила один канделябр в 3 свечи на фортепиано, а второй отнесла в комнату, где на столике оставила свои документы. Она аккуратно разложила копии расчетов мэтра Трике. Теперь на полированной розовато-серой яшме столешницы лежало 10 одинаковых квадратных листков. После того, как подлинники отдали майору, фрейлина больше не возвращалась к этим записям, но сейчас решила освежить их в памяти. Генрета за фортепиано наигрывала какую-то простую, но очень трогательную мелодию. «Что это, дорогая?» – спросила Агата Андреевна. «Прелесть, как хорошо!» «Мне тоже нравится», – отозвалась девушка. «Это английская песня». «О любви, конечно!» Юная герцогиня чуть заметно смутилась, но подтвердила. «Вы угадали. Только как? Ведь слов-то не слышали». «Музыка подсказала. Здесь слова не нужны. Да я бы их и не поняла. Вы сказали, что песня английская, а я этого языка не знаю». Чтобы больше не смущать и так порозовевшую девушку, Агата Андреевна вновь занялась своими расчетами. Но толку от этого не прибавилось. Она никак не могла сосредоточиться. Да и какие могут быть цифры, если князя Николая до сих пор нет? Страх в душе поднял голову, ледяной иглой уколол сердце. Правильно ли они сделали, подтолкнув Черкасского так близко к убийце? Или убийцам? Не дай бог, он расшевелит осиное гнездо, подвергнет опасности и себя, и Генрету, размышляла Орлова, уже пожалев о своем вчерашнем согласии. Можно было прощупать Мария Лен как-нибудь по-другому. Расположение духа фрейлины стало хуже некуда, да и склоненная над клавишами голова Генриетты служила немым укором. Юная герцогиня настолько опасалась за жизнь и благополучие Черкасского, что, как ни старалась, все равно не могла это скрыть. «Господи, да скорее бы уж князь вернулся!» Как будто прочитав ее мысли, в гостиную вошел Черкасский. Дипломатический вицмундир, о котором фрейлина как-то подзабыла, напомнил ей, что князь Николай, кроме всего прочего, должен заниматься еще и делами службы. «Неужели он не успел встретиться с Марией Элен?» – засомневалась фрейлина, и ее разочарование стало полным и безоговорочным. «Добрый вечер, сударыня!» – поздоровался Черкасский, и что-то в его тоне насторожило Агату Андреевну. Голос был подчеркнуто бодрым. «Значит, дела плохи». Генрета захлопнула крышку фортепиано и с тревогой уставилась в лицо князя. «Не дать, не взять. Мать, оберегающая своего детеныша», вдруг осознала фрейлина. Это было не просто смешно, это было даже неприлично. Девушке нет еще 18, а она защищает взрослого сильного мужчину. Мир перевернулся. Черт знает, что такое. Но юной герцогине не было никакого дела до размышлений Орловой. Генрета уже летела навстречу своему кумиру. «Добрый вечер, Николай Васильевич. Ну что, удался ваш план?» «Не знаю, что и сказать. Я встретился с Марией Элен, поговорил с ней несколько минут, а потом она выставила меня за дверь», — отозвался Черкасский и подчеркнуто равнодушно пересказал дамам свой разговор с мачехой. Он не смягчил ни одного слова и повторил все услышанные оскорбления. «Да уж, не позавидуешь», — размышляла Орлова. «Но что хуже всего, сам Черкасский тоже согласен с приговором. Вот только напрасно, в его лице нет ни тени безумия, а ведь эта болезнь начинает проступать сквозь черты довольно рано, и того, кому предстоит потерять разум, видно задолго до трагического финала». Глаза Генриетты заволокло слезами. «Мачеха специально так сказала, чтобы уязвить вас!» — воскликнула она. Черкасский, будто и не услышав, продолжил разговор. «Агата Андреевна, вы хотели узнать о характере графини. У меня сложилось о ней неоднозначное мнение. Все как-то странно. Если Мария Элен контролирует свою волю, она кажется жесткой и воинственной. Но когда вопрос выбивает ее из колеи или дело выходит из-под контроля, эта женщина мгновенно теряется, как будто из нее выпустили дух. И тогда она становится обычной, ничем не примечательной и растерянной». «Вот именно! Удивительно точно подмечено», — согласилась Орлова и напомнила. «В разговоре с Деви Лорденом Мария Лен так же стушевалась, как и Виконт. Когда шантажировал ее контрабандой, добился своего почти сразу». «Какое странное решение – заняться контрабандой оружия в воюющей стране», – удивился Черкасский. «Впервые о таком слышу. Зачем рисковать и нелегально возить его из-за границы, когда можно просто подобрать на полях сражений?» Только мужчина мог задать столь четкий вопрос, и Орлова поздравила себя с тем, что князь Николай сейчас с ними. Самой ей и в голову не пришло, что о контрабандисте Рене они знают лишь со слов покойного Дементона. Виконт обвинял любовницу, что это она занимается оружием под прикрытием нового имени. Что он тогда сказал? Что контрабанда оружия приносит огромные деньжище, раз у Марии Елены имеется столько купчих, оформленных для нее трике. «Вы вдвойне правы!» – воскликнула Орлова и схватилась за свои листочки. «Множество покупок на миллионы франков. Да о какой же сумме идет речь? Где итог? Один, второй, третий листок. А где же последний с суммой? Видно, так и остался лежать в ящике ее туалетного столика». «Извините меня, я забыла один документ. Схожу за ним», — сказала Орлова. Она поспешила к двери и уже в коридоре услышала звуки фортепиано. Генрета вновь заиграла английскую песню. «Прекрасная мелодия. Может, эти двое поймут, наконец, друг друга? Хотя после сегодняшних откровений князя Николая фрейлина уже ни в чем не была уверена. Черкасский ведь сделал все нарочно. Он как будто предупреждал бедную девушку». «Я прокаженный». Жаль было их обоих, но сейчас Агату Андреевну ждали дела поважнее. Когда верховодит смерть, любовь вполне могла и обождать. Агата Андреевна вышла. Генрета подозревала, что фрейлина сделала это нарочно. Она уже не раз оставляла их с князем Николаем наедине. «Бедная Орлова! Зря она старается!» Генрета прошлась рукой по клавишам и взяла первый аккорд. «О, вы играете это?» – воскликнул Черкасский и впервые за много дней улыбнулся. «Я надеялся, что вам понравится». «Так это вы привезли ноты? Откуда?» «Я купил их здесь, когда в дом принесли письмо Штерна с предупреждением о вашем прибытии. Надеялся, что вы будете петь». «А я все думала, откуда здесь английские ноты? Почему вы купили именно их?» – спросила Генрета и вновь сыграла первую фразу. Как же нежно она звучала! Черкасский молчал, видно, надеялся, что Генрета продолжит игру, но девушка убрала руки с клавиш. Ей важно было услышать ответ, что Ник чувствует. Слышит ли в музыке ту же нежность? Генрета всмотрелась в глаза своего любимого и обрадовалась. Сейчас из-за светло-карей радужки не проступала обычная боль. Под пристальным взглядом Генреты князь как будто смутился, но ответ его прозвучал искренне. «Я услышал в мелодии нежность и любовь». Как же теплеет на сердце, когда в нем расцветает надежда. Вернувшись к началу песни, девушка заиграла вновь. Фраза за фразой сплетались в куплет, а в сердце Генреты пело счастье. Она пробежала взглядом по строчке со словами. Они были бесхитростными и трогательными. Юноша просил подружку любить его так же, как любит он сам, и никогда с ним не расставаться. Как просто! Любить друг друга и всегда быть вместе. Понятный рецепт. Жаль только, что невыполнимый. Или нет? Генрета взглянула на князя. Николай уже не улыбался, но взор его еще был мягким. Неужели в этих глазах цвела нежность? Или ей показалось? Страстное, отчаянное желание, чтобы ее мечта сбылась, чтобы налитое в дубовый бокал малиновое вино заката досталось им двоим. Было так сильно, что Генрета не выдержала. «Вы знаете слова песни?» – спросила она. «Да». «Так спойте». Николай не откажется. Почему-то она поняла это. Так и случилось. «Ну хорошо», – согласился он. «Но сразу ставлю условие, только вместе с вами. Я так мечтал вновь услышать ваш голос, а вы еще ни разу не пели». «Я не пою из суеверия», — призналась Генрета и тут же махнула рукой. «Но бог с ними, с приметами. Давайте петь вместе. Здесь 4 куплета. Вы поете первый, я второй и так далее». Черкасский кивнул, соглашаясь, и, пропустив вступление, запел. «Люби меня, ангел, нежно люби, не покидай никогда». Наверное, Генрета была пристрастна, но голос Ника показался ей обворожительным. Он касался сердца, ласкал душу. От этого счастья кружилась голова. Ведь в простых словах песни жила любовь. Такая же, как сейчас, рвалась из сердца самой Генриетты. И она запела. «Люби меня нежно, как я тебя, дай сбыться моей мечте». Это была лишь песня, но оба знали, что признаются в собственных чувствах. Как хорошо, что для них нашлись эта трогательная мелодия и эти простые слова. Счастье было таким острым, что не жалко было и умереть. Генриетта закончила свой куплет. Она боялась взглянуть в глаза любимому. Вдруг там больше не будет нежности. Но его голос был по-прежнему обворожителен, а слова... Ник признавался Генриетте в любви. «Люби меня нежно, люби всегда. Скажи, что ты будешь моей». Да она жизнь готова была отдать за это. Всегда с ним, до самого последнего вздоха. Вот так, сердце к сердцу. Неужели это все ей? Генриетта вложила в свой последний куплет жар любви, пылавший в сердце. «Люби меня нежно, скажи мне «да». «Дай счастье моей душе!» Она вдруг поняла, что сейчас все решится. Николай смотрел на нее полными слез глазами. Он прикрыл веки, видно, хотел сдержаться, но по левой щеке, оставляя за собой влажную дорожку, все равно сбежала капля. Генриетта допела строчку, ее любовь завибрировала в высоких нотах, рассыпалась серебристыми колокольчиками. Девушка еще была счастлива, но уже знала, что это станет последним мигом ее упоительного восторга. Так оно и вышло. Ник коротко извинился и выскочил из гостиной. Агата Андреевна застыла под дверями гостиной. Она боялась дышать. Такое она слышала впервые. Двое отчаянно влюбленных людей объяснялись друг с другом в песне. Возвращаясь назад с недостающим листком, Орлова услышала их еще в коридоре и решила не мешать, подождав, пока допоют. «Какой, однако, приятный голос у князя Николая!» — отметила она. «Не очень сильный, но необыкновенно задушевный. Голос настоящего обольстителя». Вот уж на кого Черкасский не был похож совсем. Но кто знает, может, его характер просто изменился из-за случившейся в семье трагедии, а удивительный тембр голоса остался воспоминанием о прежних временах. Проникновенный голос пел о любви. Орлова не понимала слов, но ошибиться было невозможно. Нежность расцветала в голосе с каждой нотой. Агата Андреевна замерла. Это выглядело как объяснение. Но вот князь замолк, и вступила Генриетта. Тут вообще не осталось никаких сомнений. Девушка пела сердцем. Она признавалась в своей любви, просила взаимности и отчаянно верила, что это возможно. «Господи, помоги ей!» — мысленно попросила Орлова. Юная герцогиня положила свое сердце на раскрытую ладонь и протянула его мужчине. «Да разве можно так рисковать? Поставить все на одну карту, а потом...» Агата Андреевна вспомнила сегодняшнее признание Черкасского и похолодела. «А он-то, взрослый и умный мужчина, что делает?» Ответ не заставил себя ждать. Князь Николай запел вновь. Теперь в его голосе нежность переплеталась со страстью. Наверное, только так и бывает в любви. Но почему-то это ужаснуло фрейлину. Меж этими двумя больше не осталось запретов. Любовь смела все преграды. А Генриетта? Она-то понимает, что между ними творится. Ведь через это уже невозможно просто переступить. Но юной герцогини де Гримон больше не было. Вместо нее мужчине отвечала любовь. И она просила ответа. Агата Андреевна похолодела. Человек, рассказавший сегодня о темных и болезненных тайнах своей души, давший понять, что он прокаженный, не мог сказать любви «да». Его ответ мог быть только отрицательным. Генриетта взяла последние верхние ноты, и в ее голосе завибрировало страстное желание. Она любила и надеялась. Наступившая тишина показалась Орловой оглушающей. Но прозвучали невнятные слова, раздались шаги, и мимо фрейлины, не заметив ее, пробежал Черкасский, а в гостиной послышался тихий всхлип, а потом рыдание. Фрейлина толкнула дверь. У фортепиано, уронив голову на листы с нотами, плакала Генриетта. Чем тут можно было помочь? Агата Андреевна лишь молча погладила золотисто-рыжие локоны. «Все пройдет, дорогая, все уладится», — пообещала она. «Вы обязательно будете счастливы, я знаю!» Генриетта подняла заплаканное лицо и, превозмогая рыдания, спросила. «Что во мне не так? Я знаю, что мало похожа на настоящую леди, а он аристократ. Наверное, я неправильно себя веду. Что мне делать?» «Бедняжка! Она еще винила себя!» Орлова вздохнула. «Как объяснить подопечной то, что лежало на поверхности? Поверит ли? В любом случае, надо попытаться». «Дело вовсе не в вас, а в нем. Князь Николай сам рассказал сегодня о своих тайных страхах. Он боится, что носит в себе зерно безумия, убившего его отца. Черкасский не разрешает себе даже думать о счастье. Он любит вас, но никогда не решится связать с вами судьбу. Князь дал себе обещание остаться бобылем. Это очень благородно, но, по-моему, не слишком разумно». Орлова не знала, что еще сказать. Утешение все равно выходило слабым. «Почему вы так думаете?» — вцепила свою руку Генриетта. На щеках юной герцогини все еще поблескивали мокрые дорожки от слез, но глаза ее уже высохли. «Князь Николай намекнул о своем решении в сегодняшнем разговоре, подчеркнув, что согласен с мнением своей мачехи. Помните про гнилую кровь?» «Это я поняла», — отозвалась девушка. «Но почему вы думаете, что он любит меня? Песня все сказала. И обо мне тоже». «Да?» — Генриетта застыла, задумалась. Фрейлина не торопила ее. Пусть бедняжка окончательно успокоится. А вдруг, как будто что-то вспомнив, девушка с надеждой заглянула в глаза Орлова и попросила. «Агата Андреевна, умоляю, погадайте на князя Николая». «Вы уверены?» — оторопела Фрейлина. «Чего-чего? А этого она не ожидала». «Вы же сами говорили, что ваши карты не врут». «Меня карты Таро еще ни разу не обманули. Но вы же понимаете, что если ответ будет не тот, на который вы рассчитываете, с этим придется жить дальше?» «Я знаю», — грустно кивнула Генриетта. «Но у меня все равно нет выхода, а тут, может, надежда появится». «Ну что с ней было делать?» Агата Андреевна принесла из спальни заветную колоду в софьяновом футляре и выбрала среди карт рыцаря с жезлом в руке. «Вот ваш избранник», — сказала она и положила выбранную карту на столик, а остальные собрала, перетасовала и протянула колоду Генриетте. «Снимите, дорогая, и задайте свой вопрос». Девушка сдвинула карты, а потом, чуть помедлив, спросила. «Болен ли князь Николай Черкасский?» Руки Орловой запорхали, словно ласточки. Затаив дыхание, смотрела Генриетта то на ловкие пальцы, то на удивительно яркие картинки, то на лицо фрейлины. Все старалась отгадать, хорош расклад или нет. Агата Андреевна улыбнулась, погладила ее по плечу и объявила. «Здесь нет ни одной карты, указывающей на болезнь. Все дело, конечно, в отце. Видите, вот в позиции, где обозначены истоки нынешних бед, лежит король такой же масти. Отсюда все несчастья. У князя Николая уже была тоска и отшельничество. Еще предстоят сомнения, но он на пути к новой жизни. В его сердце живет любовь, и все закончится счастливым союзом. Так что наберитесь терпения, он сам все поймет». Генриетта прижалась лбом к руке Орловой, поцеловала ее ладонь. «Вы вернули меня к жизни. Я рада», — отозвалась Агата Андреевна и предложила. «Время позднее. У нас был тяжелый день. Пойдемте спать». Они вместе добрались до дверей своих комнат на втором этаже и попрощались. Закрыв за собой дверь спальни, Генриетта подошла к зеркалу. К ее радости слезы не оставили заметных следов на лице. Оно было по-прежнему красивым. Орлова предложила ей еще потерпеть, но так поступила бы аристократка, а герцогиня де Гримон росла под лондонскими причалами, где терпение никогда не считалось добродетелью. Там выживали лишь те, кто умел бороться. Генриетта переоделась ко сну, завязала тонкий поясок шелкового капота, накинутого поверх ночной сорочки, и отослала горничную. Выждав с четверть часа, девушка убедилась, что в коридорах дома все затихло, и направилась к двери. «Скажи, что ты будешь моей», — чуть слышно повторила она слова, прозвучавшие из уст князя Николая.